У нас в детском саду 60 детей. Зарплаты по сравнению с педагогами пониже. У выхователей 500-600 тысяч. Заведующие на 100 тысяч больше. Отпуск нам убрали. Раньше был 42 рабочих дня, сейчас 30. Поднять. Но уже вот обещают 3 года. Вы что, правда верите, что Лукашенко вам поднимет груши? При сегодняшней ситуации. Я на Лукашенко не жалуюсь. Если бы у нас было плохо в стране, я бы не подняла троих детей, не дала бы им высшее образование. Дочка где? В Иньязе. Второй ребенок у меня в агроинституте. Вы хотите сказать, что 600 тысяч и 3 ведра бульбы? Да, я еще цветы продаю весной, рассаду. Не просто скажите, так. Пожалуйста, а вот если ну сколько вы платите? 1 600 000 за семестр. А 1000 долларов где берется? Была сила, я гектар в саде держала и корову, и свиней, держала кроликов, коз, овец. Лукашенко не было. Вы цветы все равно продавали. Продавала? Не знаю, была бы ли такая возможность. Что поднялось? Улицы преобразились, плиточку положили, мусор нигде не валяется. Едешь по дороге, все кругом обкошено. Сейчас вот зайду в библиотеку, посмотрю, сколько ты книг в этом году прочитала. Ни одной. Нет, какую газету выписываешь? Наставницкую, Советскую Белоруссию, Кровский вестник. А где ты броши берешь? А машину купила? Конечно. Я бы это сюда приперла. Я так разумею, что на выборах этих президентских вы уже как бы... Лукашенко голосовать буду, конечно. Я народился тут, где нарожаться было не доспеть. У эфира «Подороже свобода», и с вами Виталий Семашко. И зараз разом с жихарами Крупок обрынемся у их блукани по жилевых покутах. У 50-квартирный дом номер 39 по улице Советской избирался загодь. История физичных и моральных покутов жихаров должится от часу побудовы, 17 год тому. А 10-годзе яны блукают по коридорах улады да и коммунальных службов. Не ведают, что больше прогнила система улады, те в окна у их квартирах. Каже 58-годовый спадар Владимир Цвырко. Экспериментальный дом был. Я его заканчивал. Я прошел в 92-м году сюда, прорабом. Но когда я начал ходить по дому, немного кирпича, который не шел. Нарушение было. Забутовка стен должна быть из керамического кирпича. Был и кирпич петрубный, и силикатный. Набрали сюда 18 человек местных, которые абсолютно не владели профессией каменщика. Облака 165. Борисовская. Должны были высадиться. Неделя проходит, сказали, им отказали в работе. Кто? Райисполком. Через месяц приходит фирма. Которая этот жах возродила. Пошло все наперекосяк. Окна начали ставить с нарушениями. Технадзор работу прекратил им несколько раз. На окна меньше размера. Не выравнивали или стены, открывая, но горы мусора оставили и уехали. Они мотивировали тем, чтобы налоги оставить в районе. А как они могли оставить, если фирма из Минска? Это мохнатая лапа, как ты икона скажи. В подвале хранилась отделочная смесь. Они тоже ж не положено. Ни вагончиком, ни организации стройплощадки не было. Работало очень мало народа и, по-моему, не квалифицированных. Господарня Малышева 17 год тому переехала сюда из Красноярска. Марли у центра Европы оказалась... Приехала в каменный век. Осенью заселились и на окнах замерзал суп воды холодной. Вечером, утром нету подачи. Горячую воду больше года воевали. Окна разбивали, утепляли. Такой запущенный район. С третьего подъезда выходит пенсионер господарни Ларисы Цвырко. У этой невысокой, аккуратной, приязной женщины окажет железный стрижень внутри. Это и она организовала змагание жильцов за свои права. Сборы подписов, писала шматликие паперы, не давала отсиживаться начальникам у кабинетах. Про наш дом целую книгу надо писать. Переписка у нас идет 10 лет. Был с полкомом недавно. И им дали срок до сентября месяца закончить дом. Я не знаю, закончат они дом или нет. С первого подъезда и до нашего дошли, поменяли окна. Сейчас уже нам отказывают, нету средств. Я в кредит взяла, поменяла два окна, где было 9 градусов в квартире. Сколько вам Влада обещаний вот их давала? Это вообще, мы на прием записываемся к председателю горисполкома Емельянчук Михаил Михайлович. Приходим коллективом, но это бесполезно. Лилия, иди сюда. Вот Лилия Евгеньевна Аксенович. Открываешь, там видно как бы труха. Окна заняло полностью. Спальня, окно. Оно вообще затекает. Как только дождь, встаю с тряпкой, собираю воду. У нас есть заключение санстанции, где 95% у нас влажность. Приезжала к нам экспертиза. При Министерстве архитектуры экспертный отдел. Пришли они к заключению. Дом вообще не пригоден к проживанию.